Петербурге морозец мартовский. Днем уже начало пригревать, а ночью холодрыга. После того, как змей немного поохотился в Варшаве и Париже, перестал, наконец, издаваться колокол. Резко возросла скорость прокладки Транссибирской магистрали в связи со значительным увеличением количества рабочих рук. Зато в Питере стало намного спокойнее. В течение 10 лет последовательно снижалась продолжительность рабочего дня, увеличивалась минимальная стоимость рабочего часа, были открыты вечерние школы рабочей молодежи, введена пенсия по инвалидности. Резко увеличилось количество новых товаров, так как появилось электричество, а компания «Севастопольский адмиралтейский завод» постоянно выбрасывала на рынок интересные новинки, то складные и горные велосипеды с 5-10 передачами, на пневмоходу, завод, по производству которых открыли в Харькове, то шампуни, озаботились даже женской гигиеной, выпуская различные прокладки. Множество электротоваров, бутылок из стирола различных форм и размеров, одноразовых бритв, шариковых и гелевых ручек и других удобных и привычных для жителей 21 века вещей. Активно финансировалась пищевая промышленность, появились упаковочные машины, удобные точные электронные весы, линии по разливу молока, пива, лимонадов. Новое полиграфическое оборудование раскрасило прилавки магазинов. Выпущены кассовые аппараты и магнитные противоугонные чипы для товаров. Все это пользовалось успехом во всех городах. В деревнях тоже серьезные подвижки. Массово внедряются паровые машины. Появились первые тракторы с двигателем 3NVD-18 мощностью в 40 сил с валом отбора мощности. Тракторы поступают в специализированные моторно-тракторные станции САЗ, персонал для которых готовится в 6 реальных училищах. Их можно брать в аренду вместе с навесной техникой и механизатором, в том числе и под будущий урожай. Лизинг и количество отработанных часов фиксируется договором. Есть некоторые сложности с этим вопросом. Далеко не все арендаторы умеют читать и писать, но выход всегда найдется. Удобство такой системы уже многие оценили, как крупные, так и мелкие землевладельцы. Выпускается и более мощный трактор в 157 сил на гусеничном ходу. Его используют как при дорожных работах, так и в крупных хозяйствах, где можно применять крупногабаритные навесные агрегаты. Профессия механизатор стала популярной и уважаемой на селе. В ходу также и совсем маломощные пятисильные мини-тракторы для огородов горожан. Почти все живущие на окраинах и в небольших городах имеют такие участки. САЗ-5М – очень популярная модель, тем более что купить его можно в кредит, в САЗ-банке и в некоторых других. В общем, в ходе реформ революционеры остались без пополнения, а организованные советы депутатов, учитывая многовековой опыт сельских общин, оказались очень влиятельны как в городах, так и на селе. Желающих пострелять в царских держиморт значительно сократилось. Правда, правое крыло контрреволюционеров активно пополнялось все новыми и новыми членами. Дворянство активно разорялось, распродавало земли, ностальгировало по тихим мирным вечерам с балом для соседей, правда, далеко не все. Например, барон фон Фальцфейн за счет собственной предпринимательской жилки активно расширял свои владения в Таврии и организовал крупнейшее в России овцеводческое хозяйство и крупнейший конезавод лошадей першеронов. Он одним из первых обратился в водное за новым опытом, семенами и породистым скотом. До этого он первым в России привез овец-мериносов и первые деньги сделал со стрижки шерсти и на производстве сукна для шляп и пальто. В Севастополе познакомился со Светланой и создал фабрику по пошиву шерстяной одежды в Екатеринославе. Его сын после смерти отца продолжил активно заниматься делом и вдвое увеличил империю. Так что многое зависело не от происхождения, а от трудолюбия. К сожалению, любителей созерцать и послушать сказки бабушки Арины среди дворянства было много. Они не выдерживали конкуренции. Отмена дворянских привилегий изменила и армию, и в меньшей степени флот. Армия переоделась в камуфляж, золотые погоны остались только на парадной форме, а повседневная и полевая стали практически одинаковыми с рядовым составом. В зимний период времени офицерам разрешалось ношение шерстяных костюмов. У солдат их не было. Срок службы у солдат составлял 4 года, на флоте 5. Введена всеобщая воинская обязанность, и лишь студенты были освобождены от нее на время учебы. В кадетские корпуса принимали грамотных людей после экзаменов без различия по сословиям. Некоторая обособленность дворянских и разночинных офицеров в войсках наблюдалась, но боевые походы в Польшу и Среднюю Азию выравнивали это неравенство. Бои расставляли офицеров по ранжиру с учетом их личной выучки, тактической грамотности и тому подобного. Исключение составляла только Академия Генерального штаба. Там сломать существующие порядки не сильно получалось. Очень сильный преподавательский состав умело отметал низшие сословия на экзаменах. А более состоятельные слушатели игнорировали тех, кто сумел преодолеть барьер экзаменов. Далеко не все выдерживали такое отношение к себе. В нескольких случаях людей доводили до самострела. Флот оказался еще более консервативной организацией. Раздельные кают-компании для верхних и нижних офицеров. Верхние носили военно-морские звания, их было 5. Мичман, лейтенант, капитан-лейтенант, кафторанг и каперанг. А нижние – армейские по адмиралтейству, начиная с прапорщика. Их было уже 6, добавлялся майор. И это все при том, что инженеров и техников катастрофически не хватало. Все разговоры Сергея с Константином до поездки в Намибию разбивались об его личный консерватизм. Испокон веку так было и так будет. Побывав на кораблях СКР, где работал устав ВМФ СССР, он обратил внимание на то, что все офицеры носят одинаковую форму, едят в общей кают-компании и вообще более дружны. Знают и умеют гораздо больше. Когда ему сказали, что они все инженеры по образованию, что в Капфорте действует военно-морское училище и там готовят офицеров для работы с приборами 21 века, он, наконец, согласился провести некоторые реформы на флоте, начиная со званий и кают-компаний. Флот принял это с тяжким роптанием. Телесные наказания на флоте были отменены еще в 1853 году, но это не отменяло почти обязательные пощечины нижним чинам. Причем били офицеры не рукой, а перчатками, которые были обязательны для верхних и отсутствовали у нижних. Перчатки были отменены, оставлены только дежурным офицерам и командирам кораблей. В общем, реформы потихонечку сдвинулись с места. И по-настоящему революционными стали экипажи первых подводных лодок. Туда набирали только добровольцев, матросов там не было, только боцмана, кондуктора и старшие боцманы. Насыщенность механизмами такая, что всем приходилось полностью знать все заведование, до каждого вентиля в отсеке. Теснота, скученность, непременная бородка, совершенно другого стиля миска с мягкими краями, комбинезон в качестве рабочей формы. И запах соляра от всех. Это были совсем другие экипажи, совершенно не похожие на остальных. Лодок было 4. Все стояли в казачьей бухте на достройке и наладке оборудования. За основу был взят проект 877, полностью дизель-электрический, 6 носовых торпедных аппаратов, 2 спаренных орудия 100 плюс 30 мм, которые убирались в рубку почти вертикально вместе с лафетом. Туда же в рубку подавались 100-миллиметровые снаряды. Для 30-миллиметровых была сделана выгородка на 4 коробки в носу и корме рубки. Наведение ручное. Гидростабилизатор не предусматривался. Для пушек было много целей в будущей войне, поэтому пошли на эти изменения. Полноценную ГАЗ создать не удалось, работы по ней еще ведутся, но и получившейся пока хватает. К сожалению, лодок пока только 4. Сделать самим высокочастотные выпрямители пока не получается. А перевод генераторов на другую частоту влечет за собой такой ворох проблем, что мама не горюй. Было 8 комплектов выпрямителей. 6 использовали, 2 в запасе ждут, когда ученые завершат эти работы или на случай серьезных аварий на лодках. Канада вела наступление по всем фронтам. Так же, как в России, на российском оборудовании там начали строиться гидро- и тепловые электростанции. Росла мощность Ванкуверского комбината, появились электропечи, качественный инструмент. О секретности там. Замечательный принцип, предложенный Биллом Гейтсом. Надо посадить за компьютер дурака в действии. Абсолютное большинство пользователей считает компьютером монитор, а железяку под ногами – шумным ящиком, который собирает на себя пыль и мешает работать. Но на нем есть кнопка, чтобы компьютер заработал. И ничего, свою работу пользователь делает, хотя и не знает, как. Он просто не задумывается над этим. Об этом я подумаю завтра. Достаточно характерный лозунг для англоязычного населения Земли. Зная это обстоятельство, поселенцы писали многочисленные инструкции, разбивая процессы на мелкие операции. От А до Б. И передадите следующему. А если что не так, вызываете сервисную службу. Большинству работников совершенно неинтересно, какую продукцию он производит и для чего. Ему платят зарплату, раз в год предоставляют оплачиваемый отпуск, дают какие-то социальные гарантии, но предупреждают при устройстве на работу, что излишнее любопытство – кратчайший путь к увольнению по статье, а у них в действии трудовая книжка и личный налоговый номер. Если получить такую запись, то тебя даже дворником не возьмут. Вот они и выполняли единственную операцию в каком-то сложном процессе. То есть обучение русские не вели ни в одной стране, кроме России, а полный курс давали в единственном университете. Но обучение проходило в закрытом режиме на полном гособеспечении, и немалая часть занятий была посвящена психологической обработке обучающегося. Что-то вроде секты, можно и так сказать. Но тут ковалась элита. Те люди, которые продолжат это дело, тот самый клан или кластер управления огромным государством. И центр этого государства находился не в Петербурге, а в небольшом поселке на берегу Стрелецкой бухты. Там собраны все секреты этого мира. Там куется то оружие, которое позволяет управлять этим миром. Про два других университета и военное училище в СКР в России не знали. Ученые и спецслужбы всего мира пытались узнать, как Россия смогла совершить такой технологический рывок, но все упиралось в службу змея, и вопрос закрывался. Появились алмазы на рынке, добыты на территории России. А что у вас там за колючей проволокой в Кимберли? Военная тайна. И купить секреты очень и очень сложно. Во-первых, люди хорошо зарабатывают, морально и психологически обработаны, что если что-то просочится наружу, то повторится то, через что они уже проходили. А те люди, которые со стороны, сначала проходят эту обработку и узнают все постепенно, к тому моменту, когда становятся своими. Особенно жестко контрразведка действовала первое время, пока шло создание системы и отсеивались ненужные люди. Потом стало легче. Подрастали собственные дети. Юрий, сын Сергея и Светланы, уже закончил первый курс военно-морского училища в Капфорте. Учиться, правда, долго, 6 лет. Специальность он себе выбрал – морской летчик и вахтенный офицер. В других семьях есть дети, уже давно служащие или работающие. Подросли и многие дети первых переселенцев из России, как в Капе, так и в Севастополе. Так что все университеты пополняются новыми людьми постоянно. Сергей же, получив деньги на строительство 6 авианосцев и 300 самолетов, дал команду Константину Ивановичу Истомину, генерал-губернатору Западной Канады, взять обещанную ему взятку за поставку бронеплит и толстого листа для строительства английских и французских линкоров. Им требовалось 300 тысяч тонн проката и листа. Деньги на закупку выделили 12 банков группы Ротшильдов. Через 5 месяцев все крупные доки в мире, кроме английских и французских, были заняты килями новейших линкоров. Вместе с предыдущими корпусами общее количество составило те самые 28 кораблей. Судя по всему, максимальное количество орудий в башнях будет 2. Орудия получились короче русских. У англичан 42 калибра, у французов 40. Но калибр у обеих стран больше русского на 38 и 35 мм соответственно. 5 башен и у Ориона, и у Британии. Но в бортовом залпе только 8 орудий, тогда как императоры стреляют всеми 12 орудиями с любого борта. Скорострельность выше у нас, до 3 выстрелов в минуту при малых углах возвышения. У них 2 максимально, в реале 1. Англичанин чуть быстрее нас на 1,5 узла, француз медленнее настолько же. Скорость в эскадре всегда измеряется по скорости самого тихоходного корабля, но англичане имеют шанс выйти из боя. Учитывая большую нашу скорострельность, они рассчитывают, что кораблей в эскадре нападения должно быть в 2 раза больше. Все логично, не раз, видимо, просчитывали все. Обе армии перевооружаются на магазинные винтовки и американские пулеметы «Максим» на колесном шасси 3-фунтового орудия. 1 пулемет на роту. Сборка унитарных патронов у них ручная, так как пуля без оболочки, вальцовка механизирована. У нас роторно-конвейерная на 3 заводах. Денег на переобмундирование пока ни у одной из 2 стран нет. Городят что-то вроде кирасы в качестве бронежилета. Но голоса у всех мирные-мирные. Все зовут на промышленные выставки то в Париж, то в Лондон. Возим ширпотреб, неплохо зарабатываем. Такая миролюбивость из-за того, что им известно, что наши верфи стоят практически без работы и делают какие-то маленькие кораблики в 1500 тонн, явно для внутренних водных путей. С 4-102-миллиметровыми орудиями. В чертежах, ушедших по известному каналу в оба адмиралтейства, у них 2 паровые машины и сильнее всего вооружена корма, 3 орудия. Между трубами спасательные шлюпки. Показаны угольные ямы, значительное место под десант. Очень маленькая осадка, чуть больше 3 метров. В общем, в связи с тем, что эти кораблики были замечены в районе Владивостока и на Волге, англичане решили, что очередной жертвой России станет Китай и Персия. Миноносцы «Навик» проходили ходовые испытания на Каспии, а не в Финском заливе. На ЧАЭФ их держали в Камышовой бухте, подальше от посторонних глаз. В Большой бухте радовали сердца два линкора и несколько устаревших пароходов-фрегатов. Третий линкор находился в Николаеве в доке, еще один в Гуантанамо. Остальные были собраны в Ревеле и Гельсингфорсе. На Дальнем Востоке достраивали артиллерийский крейсер водоизмещением 7000 тонн. В общем, внешне все выглядело так, что Россия почивает на лаврах и не ожидает никакой войны. В принципе, так и было. Общество настолько уверилось, что нам и море по колено, что болезненно воспринимало малейшую напряженность где-либо. Зачем нашим солдатикам там гибнуть? У нас что, чего-либо не хватает? Две партии, кадеты и социал-демократы, упражнялись в пацифистских речах. То одна что-нибудь придумает, то другая. СДКи решили контролировать соблюдение Конституции в армии. Что-то вроде комитета солдатских матерей придумали. Называлось иначе. СД за соблюдение прав солдата. Финансировался комитет из Вены. Дав немного побузить депутатам, Змей его прикрыл. Правда, в гарнизоне Перовска вскрыли значительную растрату казенных средств фуражирами казачьей дивизии Семиреченского казачьего войска. Вообще с казаками проблем было много. Они осели на землю, вернулись на круги своя, вопреки всяким указам. Обросли семьями, но старались сохранить свои вольности и полное беззаконие. Так сход решил. Откровенно грабили местное население, изгоняли его нагайками с лучших земель. А за ними тянулся огромный обоз с их бабами и ребятишками. Когда они поголовно служили по 25 лет, такого было меньше. Сейчас они требовали поставки им зерна бесплатно, и сами выращивали его, отслужив 4 года в армии и находясь в запасе. А фураж и паёк подаем каждый месяц. Их торговые общества перепродавали госзерно и получали немалую прибыль. Генерал Кауфман, генерал-губернатор и начальник Туркестанского военного округа, в дела сибирского казачьего войска не вмешивался, так как они составляли его разведку и мобильный резерв. Он потакал им во всем. Его интересовали военные победы, и он действительно добился очень многого. Военное сопротивление местных ханств было сломлено. Пали Чимкент, Самарканд, Хива, Коканд. Он расположил свой штаб в Ташкенте и считал себя покорителем Средней Азии. Впрочем, так оно и было. Знаменитый путешественник Алексей Федченко назвал в его честь одну из высочайших вершин Памира. Пржевальский постоянно упоминает знаменитого генерала как главного спонсора его экспедиции на Тибет и в Гималаи. Его личный художник Верещагин оставил после этого похода великолепные произведения искусства. Но общество воспринимало это как приключение горстки идиотов и искателей приключений на собственную пятую точку, не более. Никто не верил, что 365 человек удерживали дворец в Самарканде четверо суток против 25-тысячного войска противника. Это было неинтересно. Происходило слишком далеко и ни в какое сравнение не шло с недавними событиями в Америке. Следует отметить и то обстоятельство, что этот поход особо не освещался центральной прессой, чтобы не привлекать внимание европейских противников. Отдельные бравурные репортажи появлялись. Было несколько докладов в императорском географическом обществе, и все. Железная рука цензуры выдирала из истории действительно героическую войну, когда, действуя максимум полками, русская армия громила многочисленного противника. Прошло 2 года, и в 1870 году на воду для достройки начали тайно спускаться огромные корабли. Будущая смерть России. Делалось это тихо, без обычной шумихи. Возник вопрос о поставках генераторов, распределительных щитов, автоматических предохранителей и большого числа электромоторов. Опять обратились к продажному генерал-губернатору Западной Канады. Больше 2 месяцев шел торг. И по ценам на продукцию, и по взятке самому мздоимцу. Наши инженеры были немало удивлены заданными параметрами. И французы, и англичане просили поставить генераторы постоянного тока и все оборудование под него. Это вело к значительному удорожанию проекта. Пожав плечами, согласились. Стали поставлять оборудование на 110 вольт постоянного тока. Это такой геморрой, особенно работа в параллель и рубильники, которые так и норовят дать дугу. Причина такого странного заказа была в оборудовании башен, которые разрабатывали в Англии. Тут же выяснилось, что никакого СУАУ там не предусмотрено. Стрельбу с закрытых позиций орудия вести не могли. Передача курсового угла шла на каждую башню от своего дальнометриста, который пользовался пеленгатором, и орудие выставлялось по этому углу. Изменение курса за время прицеливания меняет этот курсовой угол. Рулевой правит по компасу, а каждый залп меняет его девиацию. То есть стрелять за горизонт эти орудия практически не могли. Требовалось каждый раз сверять показания курсового угла и целика. Потом на ходовых и практических стрельбах это выяснилось, ведь обе страны еще не имели металлических кораблей и не знали об этих нюансах. В общем, основным прицелом остался прицел прямой наводки. Корабли могли стрелять только в пределах видимости противника. Сергей довольно потирал руки. Тем не менее, на совместном заседании двух адмиралтейств, англичане и французы, сумевшие заполучить информацию непосредственно с кораблей Балтийской эскадры, имели абсолютно точную информацию, что и на русских кораблях та же проблема, только голосовая связь между башней и дальномером. Более того, первый морской лорд Хью Чайлдерс удовлетворенно отметил, что великий князь Константин полный невежда и создал несбалансированный флот, у которого практически нет сил прикрытия, нет крейсеров, а все фрегаты имеют 12-узловой ход и не могут быть применены в линии, либо новые линкоры будут вынуждены идти с их скоростью, что сделает их легкой добычей совместной эскадры. Обратите внимание, господа, их линкоры в основном стоят у стенки. За последние 2 года всего одно совместное плавание в Балтийском море и одна стрельба. Их фрегаты ведут учения гораздо чаще. А что делается на Черном море? Спросите что-нибудь полегче, мой друг. Вышел из дока один из линкоров, и на его место встал другой. Больше никаких сведений нет. Николай I иногда пробегается по нейтральным водам. Там же находится их парусно-винтовая шхуна, кажется, Капская. Все. А что в Капской колонии? Мы посылали туда несколько кораблей и судов, но никто обратно не вернулся. Регулярно ходит шхуна Святая Мария в Белем, закупает каучук. В обмен привозит стальной прокат, инструменты и домашние товары. Мы контактировали с экипажем. В колонии все спокойно, вот только негры уравнены в правах с белыми, но живут по-прежнему в резервациях. Они считаются независимыми государствами в составе свободной Капской республики. Большого количества войск не наблюдается, флот больше торговый, есть несколько стальных вооруженных шхун типа Святослав. Линкоров нет, строились какие-то корпуса, спускались на воду, и они уходили на восток на буксире, скорее всего, во Владивосток или Ванкувер. Отлично, нас там не ждут. Главное, успеть с постройкой за оставшиеся 3 года. Очень жаль, что мы не можем привлечь деньги населения. Придется еще раз занимать в банках. Но вот отдавать кредит мы будем, используя все доступные возможности. Государственный долг в очередной раз вырос, существенно задев и деньги населения. А казна России продолжала пополняться за счет возросших заказов на электрику. Поставки шли через Канаду. Тут заволновался Александр II. Кто-то ему донес, что Англия и Франция строят линкоры. Я в курсе событий. Мы с Николаем Александровичем следим за этим и подготовили ответные шаги. Наш брат Вильгельм написал мне об этом и предлагает союз с ним, но для этого требуется признать его право владеть всей Германией, что он предупреждал меня о подобном развитии событий, но я его не послушался, Сергей Юрьевич, слушая вас. Если вы помните, смею вам напомнить, что вы это знаете, ваше императорское величество, что как раз в это время началась война между Францией и Германией, которая вызвала дикую гонку вооружений в Европе. Мы предупредили войну 1866 года, подтвердив Австрии наши союзнические отношения, и Пруссия вынуждена была отказаться от агрессии. Сейчас фон Бисмарк провоцирует Францию, так как у нее нет флота, на войну, но и сам Бисмарк флотом не заморачивался. Так как Франция платит нам реституции, мы гарантируем ей безопасность, смею вам заметить. Надобности что-либо менять я пока не вижу. Я несколько другого мнения. Он снял трубку телефона и попросил соединить его с братом. Сергею пришлось ждать появления Константина в кабинете. Константин сказал то же самое, что и Сергей. «Сговорились вы, что ли?» Константин улыбнулся в ответ. «Сашенька, конечно, сговорились, и уже давно. А Вилли скажи, что его надежды заставить нас изменить международное право в его пользу тщетны. Мы сейчас гаранты безопасности Англии и Франции. Никто на них напасть не может, ведь они платят репарации. Ему 2 года назад об этом говорили, а он опять за свое. Не имется. Сашенька, я воспользуюсь твоим буфетом. Да-да, конечно. И нам что-нибудь приготовь. Я смотрю, что у вас все решено. Мы готовы к войне? Практически да. Но ждем, когда эти корабли, о которых пишет Вильгельм, будут готовы. Пока они принадлежат, условно, 4 другим государствам. Требуется собрать их вместе и предъявить свои права. Ну что ж, надеюсь, что у вас все под контролем. Кстати, господа, вечером же бенефис Анны Васильевны, а ты, Костенька, не приглашаешь? Пришлось Сергею звонить Светлане и говорить о том, что они приглашены на бенефис любовницы морского министра. а там занимать свою ложу, церемонно раскланиваться со всеми, делать вид, что тебе это жутко интересно, говорить об искусстве, которое Сергей откровенно недолюбливал. Но делать нечего, бояре, мы подвластны государю. В антракт их пригласили в царскую ложу, затем после спектакля на небольшой ужин. В общем, домой вернулись, когда приличные люди уже встали и работают. А рабочий день никто не отменял. Зная довольно гнусный характер немцев, пришлось реагировать на информацию и пригласить для переговоров послов Великобритании и Франции. Высказать им свое фе, выслушать их вранье. Особенно старался герцог Монтебелло, большой любитель поговорить, покоритель женских сердец и довольно состоятельный человек. Чтобы у противника не возникло подозрений, через датские проливы прошел линкор императрицы Елизавета I и направился на Кубу на усиление базы Гуантанамо и охрану Атлантического побережья Канады. Так как французы и англичане заявили, что это не их корабли, а США и КША. Черноморские линкоры никуда не пошли. Демонстрировать антенны было ни к чему. Сергей вызвал посла Италии, и они мило поболтали о собаках, обсудили бега и неплохо провели время. С этого момента активность работы закупок у противника резко возросла. Они боялись, что Россия может объявить эмбарго на поставку комплектующих. В следующем году первый из кораблей с американской командой вышел на ходовые. До конца срока действия Берлинского договора оставалось всего 9 месяцев. По докладам с мест достройка продлится еще год. Выходим на финишную прямую. Последовала проверка боеготовности сухопутных сил и проведены 6 КШУ. Рассматривался вопрос об атаке по всей границе от Балтийского до Черного морей силами 3 или 4 стран. Дополнительно переброшены 3 моторизованные дивизии в каждой из 3 округов из внутренних районов страны. Этих пришлось погонять и немного доукомплектовать. Произвели контрольный переход на максимальный выпуск боеприпасов. С мобилизационных складов подтянули 2 дивизии тылового обеспечения на автомобилях. Сменили министра обороны князя Михаила на верного спрута. Из Италии ушли все 4 заказанных корабля, крутятся в Средиземном море, ведут обкатку машин и механизмов. К концу года уже 16 линкоров прошли ходовые и стрельбы. Но стоят по 4 штуки в каждой из стран-подрядчиков. Они же держат на них свои команды. Военно-морские атташе России периодически подъезжают к базам и проверяют наличие посудин на местах. Сергей дал команду установить на места гирокомпасы, радиолокаторы, акустические станции подводной связи, подключить индукционные лаги, установить на штатные места планшетные прицелы и гиростабилизаторы бортовой противоминоносной артиллерии. На нескольких линкорах пришлось менять сломанные и закрашенные разъемы. С началом весны в Петербург перебрались все новики с Каспия, у которых сняли фальш-трубы и фальшивые шлюпки. Торпеды уже загружены, аппараты зачехлены. Экипажи надрессированы выходить в торпедную атаку. От причала в Казачьей бухте выскользнули ночью 4 тени и ушли в сторону Босфора. У достроечных стенок остались 2 линкора, и наступил день окончания Берлинского договора. Подписаны 2 последних платежа. В Лондоне и Париже задержали выпуск утренних газет. В момент оплаты последних счетов многочисленные мальчишки-разносчики закричали: «Народный займ! Восстановим наш флот! Хватит позора и унижений!» А Сергей передал ультиматум Великобритании передать права на остров Святой Елены России в связи с искажением исторической правды во всех учебниках по истории Великобритании. Там написано, что именно англичане разбили армию Наполеона, тогда как это сделала русская армия, возглавляемая Кутузовым, Барклаем де Толли и Александром I, дедом теперешнего императора России. И памятником на могиле императора Наполеона должен быть русский солдатский сапог. Задымили трубы линкоров, и они оторвались от стенок и вышли в море, сопровождаемые быстроходными танкерами, судами снабжения и эскадренными миноносцами. Балтийский флот шел к проливам мимо 4 башенных батарей Маанзунда, Або и Ханко, а Черноморский уже вышел в Средиземку и шел к берегам Франции, куда переместились 4 линкора, построенных в Италии. Франция и Англия объявили, что выкупили корабли, сменили экипажи, подняли свои военно-морские флаги и вышли в море. Первая объявила войну России и Франции. Вечером ее поддержала Англия. Первый бой состоялся у острова Пантеллерия. 4 французских линкора были обнаружены подводной лодкой «Нельма». Они шли экономическим ходом, следуя к Лавалетте. Лодка выпустила 4 торпеды в 23:18. 4 неконтактных взрыва с интервалом около 15-20 секунд прозвучали в тишине моря. На первом из них сдетонировал боезапас кормовых башен. Он осел кормой, Нос задрался, как поплавок, не выдержал барбет возвышенной башни, и он утонул. Второй получил пробоину в районе котельного отделения. Взорвался котел. Корабль разорвало пополам, корма затонула. Двое остальных лишились хода и медленно тонули. Чтобы ускорить процесс, пустили еще по одной торпеде. Через 6 часов на месте боя показалось 3 русских линкора и 12 эсминцев, которые сняли оставшихся в живых моряков и в упор расстреляли носовую часть. Пленные оказались на судне снабжения в судовом карцере. Через 64 часа корабли прошли ночью мимо скалы и пошли к точке рандеву с 4 авианосцами. В точке 44 градуса 00Н и 18 градусов 00В сошлись Балтийская, Черноморская и Капская эскадры. Запросили у штаба флота данные о противнике. Святослав доложил, что видит 7 линкоров и крейсер в 150 милях на траверзе Галифакса. Сильно спешат, следуют курсом 70 градусов. Эти явно идут на вход в Ла-Манш. Из Гуантанамо сообщили, что противника здесь нет. Восточная Канада доложила, что обстрелов территории не было. Где болтаются еще 15 линкоров, неизвестно. Тут, на глазах изумленных моряков, с одного из странных и высоких кораблей, который стоял дальше всех, взлетает самолет с 3 дополнительными баками и уходит на север, на разведку. Командование объединенной эскадры принимает вице-адмирал Казарский. Он распорядился в Москве 2 линкорам, Петр I и Павел I, и 4 эсминцам следовать на помощь Нельме, которая дежурит с оставшимися 12 торпедами у Гибралтара. Остальным ждать сообщений разведки, следуя курсом 0 на пересечении с группой линкоров противника. Святославу следовать за противником и атаковать торпедами ночью. Последний линкор в конвое. Через 2 часа 30 минут разведчик обнаружил в точке 48 градусов 58Н и 23 градуса 45В группу линкоров, следующих курсом 70-80 градусов, на вход в Ла-Манш. 6 единиц. Удаление 600 километров. Тут на Ленинграде начинают появляться самолеты. И через полчаса они взлетают. 6 пар. Все пошли вслед за ними. Еще через час Ленинград дал полный ход, развернулся на ветер и принял разведчика. Через полчаса эфир взорвался командами. Группа обнаружила противника и атаковала его. Все корабли потеряли или сбросили ход. Самолеты успешно приземлились, а вице-адмирал рассчитывал время, чтобы подойти в темноте и топить миноносцами. Подсчитав, отправил вперед 8 миноносцев. Надвинув фуражку на глаза, командир отряда вел кильваторной колонной за собой эсминцы на скорости 33 узла. На Каспии ему уже приходилось атаковать противника ночью. Немного удачи, конечно, не помешает лейтенанту Скрябину. 7 часов они летели по океану навстречу бою. Противник открылся внезапно. Здесь было 2 корабля полностью без хода, с зажженными огнями. Дав команду по радио стоп-машины, лейтенант вышел в атаку на малом ходу. Комендеры тщательно прицелились, раздался глухой плевок, и торпеда пошла. Неожиданно погасли огни на одном из огромных кораблей, и раздались колокола громкого боя. Лейтенант бросил рукоятки телеграфа вперед, начал отходить. Сзади затявкали малокалиберные пушки, затем грохнул выстрел главного калибра. Противник обнаружил его. Потом раздался мощнейший взрыв. Уйти от торпеды линкор не мог. Развернувшись, Скрябин уже на полной скорости атаковал второй корабль, прорываясь и лавируя между всплесками разрывов. Его поймали прожектора. По мостику хлестнули осколки, но торпедисты успели дать залп 3 торпедами. Перехватив штурвал у раненого рулевого, лейтенант закрутил его вправо на циркуляцию и, двигаясь зигзагом, начал отход. А навстречу летели остальные миноносцы. Увлекшись атакой, он забыл дать команду не подходить. Передав штурвал к сигнальщику, схватил узкий микрофон, успел дать команду и обмяк, получив осколки в спину. Взрывов он уже не слышал. Тяжело раненого командира спустили вниз, где судовой врач долго кромсал его форму, потом тело. Шил, останавливая кровотечение, извлекал зазубренные осколки металла. Адмирал дал команду прекратить поиск, оставаться на месте и ожидать появления эскадры. Напомнил, что самостоятельно не спасать никого из англичан. Корабли секретны. Днем подошли линкоры и суда обеспечения. Они добили оставшийся на плаву один из линкоров и пошли дальше, выловив остатки их команд. На госпитальное судно «Яуза» выгрузили 6 раненых. Опыта войны у моряков еще не было. Где-то ошиблись и чуть все не сорвали. Самолеты обнаружили ушедшие 4 корабля и вновь атаковали их. На этот раз летчикам повезло больше. 2 линкора не выдержали второй пробоины и перевернулись. Еще 2 добил Александр II, пробежавшийся туда полным ходом. разведчик по наводке Святослава обнаружил оставшиеся три линкора, которых не смог уничтожить рейдер. У него кончились торпеды. На вылет пошло 24 самолета. Но когда они подлетели к конвою, то обнаружили, что все три линкора брошены, экипажи сидят в шлюпках с белым флагом. Адмирал эскадры погиб. О том, что у рейдера кончились торпеды, они не знали. Все три корабля снабдили призовой командой, механиков, кочегаров и мотористов взяли из пленных, и пять кораблей пошли в Канаду, чтобы освободиться от пленных. Офицеры рассказали, что остальные корабли идут к острову Святой Елены. Двумя кильватерными колоннами с лидером они оторвались от бразильского побережья и шли защищать до последней капли крови никому из них не нужный небольшой кусок скалы в океане, куда должны были прийти главные силы русских. Предстоял недельный переход к точке великого сражения океанских голиафов. Большинство кораблей были французскими, но командовал эскадрой адмирал-инспектор Royal Fleet, вице-адмирал Спенсер Робинсон. Французскую часть эскадры возглавлял вице-адмирал Виктор Ги Дюпере. Еще никогда нигде в мире не было такой мощи. Ход держали по угольщикам, тормозившие эскадру, замыкавшие ее и безобразившие вид воплощения морского могущества великих держав. Угольная станция на Святой Елене давно не пополнялась, не было надобности. На третью ночь, как только скрылся последний лучик света в океане и тропический океан украсился гирляндой ходовых огней, произошло двумя сериями по пять взрывов нападение на пять кораблей. Между взрывами были очень короткие промежутки. Зажглись прожекторы на боевых кораблях. Их лучи искали нападающих, но тщетно. Дружественным огнем досталось трем транспортным судам, но противник не был обнаружен. На трех линкорах сдетонировал кормовой боезапас. У двоих оторваны винты. Произошло смещение и изгиб валов, затоплены кормовые отсеки. Борьба с водой длилась долгие 8 часов, но она продолжала распространяться по кораблям. Их пришлось оставить и наблюдать мучительную смерть левиафанов. Оба осели на корму, сорвались башни, и они затонули. Остатки команд распределили по остальным кораблям. Следующую ночь провели в дрейфе, постоянно освещая все пространство вокруг. Потеряли двое суток. Утром Робинсон дал команду начать движение, и через 2 часа эскадра собралась и продолжила свой путь. Океан спокоен, боевая тревога не снята, все по местам. Каждая угловая минута просматривается сотней глаз. И тут последовательно звучат 6 взрывов под 6 линкорами, а в океане пусто, ни паруса, ни дымка. Противника нет, взрывы мощнейшие. Разорванные днища линкоров на мгновение показывают 2 перевернувшихся корабля, остальные медленно тонут. Вода проникает через поврежденные переборки соседних отсеков. Корабли теряют поперечную остойчивость и переворачиваются. В отличие от ночной атаки, в этот раз враг поразил не корму, а мидель корабля. Потеряно 11 боевых кораблей из 15, а сдаваться некому. Нервы у капитанов-угольщиков не выдерживают, и они поворачивают к спасительным берегам Бразилии. Ни угрозы, ни обстрел их не пугают, и Робинсон остается один в наступающей ночи. В 30 милях от него стоит ордер из 4 капских рейдеров. Рядом всплыли «Касатка» и «Минога». Они связались со штабом флота, на связи Сергей и великий князь Константин. Сергей отдал приказ рейдерам догнать и добить угольщиков, подводным лодкам добить эскадру, пленных не брать. Непобедимая армада должна исчезнуть в море. Константин смотрел на него полными ужаса глазами. «Почему, Сергей Юрьевич? Это же жестоко! Я отменю ваш приказ!» «Рейдеры вам не подчиняются, а лодки его выполнить не могут. Там места нет. И вообще, Константин Николаевич, мы не настолько сильны, чтобы щадить врагов. Карфаген должен быть разрушен. Собирайте все линкоры в кулак. Мы начнем с неприступного Орлеана. Карибскую эскадру отправьте к Саванне. Пусть интернируют приемные команды, выведут оставшиеся 2 линкора в океан и затопят их. Мирную конференцию я назначу в Гааге. Честь имею, дорогой Константин Николаевич». «Постойте, князь, а почему бы не взять эти линкоры как приз? Эти лоханки тонут от единственной торпеды. Такие корабли российскому флоту не нужны», — сказал Сергей, выходя из кабинета. «Касатка» и «Минога» последовательно атаковали лежащие в дрейфе корабли, убедились, что они затонули, и пошли пополнять запас торпед в Уолфиш-бэй. Домой они вернулись через 1.5 месяца, когда война была уже закончена. Линейные корабли подошли к Ля-Рошель, расстреляли форты, прикрывающие город, и подошли к Бресту, потом к Плимуту. А в имперском адмиралтействе ждали подхода спасительных линкоров. Лишь когда русские выдвинули ультиматум КША, предложили им интернировать команды Royal Sovereign и Royal Oak и высадили на них призовые команды, среди которых были механики Сальферина и Devastation, первый морской лорд, прочитав телеграмму из Саванны от военно-морского атташе в КША, отправил адъютанта, достал из ящика стола Вебли Скотт, вставил его в рот и нажал на спуск. Эскадра Робинсона исчезла, как исчезали все корабли, посланные к Намибии. Что с ней произошло, осталось загадкой века, и только русские знают точный ответ. На мирной конференции в Гааге выяснилось, для чего русским был нужен остров Святой Елены. Председатель правительства, седой князь Михайлов, поднял вопрос о том, кто финансировал тайную постройку в обход Берлинского договора «Непобедимой армады-2». 16 банков, 7 Ротшильдов были реквизированы, члены совета директоров с семьями осуждены военным трибуналом на пожизненное заключение и интернированы на этот скалистый остров. Без слуг, денег, лишь с личными вещами. Все документы, свидетельствующие о том, что они, Ротшильды и Ко, были уничтожены. Пусть пасут коз и не портят воздух планеты. СКР обеспечит им надлежащую охрану.